Глава 12. Джо и Норин Бакстеры со счастливым видом сидели рядышком на скамейке. Пол Крамер со счастливым видом сидел за своим столом. А Том Фарли со счастливым видом стоял у окна. Одним словом, у всех был счастливый вид. «Признаю», — сказал Крамер, — «что это был гениальный ход. Записывать все, что происходило в кабинете Хэкета». Полиция была очень довольна этой штукой. И поскольку Хэкет, в конце концов, скажем так, взял всю ответственность на себя, они закрыли дело. Комиссар написал мне личное письмо, в котором высоко оценил деятельность агентства в данной ситуации. Он также упомянул о теплой похвале в наш адрес Сайруса К. Милхаунда. Нужно ли говорить больше? «Он даже повысил Джо в должности», — добавила миссис Бакстер. «Это как ночной кошмар, ты просыпаешься, и все вдруг заканчивается». «Если еще кто-нибудь когда-нибудь попросит меня сделать такую запись», — сказал Джо Бакстер, — «я закричу полиции, и так, что будет слышно в штате Мэн». «Неплохая идея», — одобрил я. «Мы просто хотели еще раз поблагодарить вас, мистер Ройл», — застенчиво произнесла миссис Бакстер. «Вы такой замечательный». «Я всегда такой», — скромно потупился я. «Девиз детективного агентства Крамера — оказывать услуги и проводить любой матч по гольфу в радиусе 100 миль от Нью-Йорка». «Очень смешно», — проворчал Крамер. «Ну, мистер и миссис Бакстер, что касается меня, я только могу сказать, как я рад». Он распространялся минут 5, и если бы его не прервал телефонный звонок, он, по всей видимости, продолжал бы в том же духе еще полчаса. Пока он разговаривал по телефону, Бакстеры спаслись бегством. Я поудобнее устроился в кресле и закурил сигарету. Том Фарли подошел и сел на стул рядом со мной. «Единственный минус, который я вижу в этом деле, это то, что выручку агентства составили только те самые $500, которые миссис Бакстер заплатила авансом», — задумчиво сказал Том. «Я думаю, результаты все же окажутся намного лучше», — сказал я. «Если нет, я буду удивлен. Если не сказать поражен». Крамер закончил разговор и положил трубку. «Как я говорил, мистер и миссис Бакстер...» Он разочарованно оглядел кабинет. «Куда же они подевались?» «Туда», — радостно сказал я. «Вглубь индейских владений». «А, хорошо», — шеф покачал головой. «Все хорошо, что хорошо кончается. А это дело закончилось хорошо. Но самая поразительная вещь случилась сегодня. Я получил с утренней почты весьма лестное письмо от Милхаунда с вложенным чеком на $2000 за оказанные услуги». «С какой стати, черт возьми, он это сделал? Как вы думаете?» Я самодовольно посмотрел на него. «А вы помните запись, которую мы сварганили, прослушивая телефон Хэкета?» «Конечно, помню», — недовольно проворчал он. «Но какое отношение это имеет к Милхаунду?» «А вы также помните, что мы говорили о нем как о потенциальной жертве, которую Хэкет намеревается шантажировать?» «Да, но...» «Я навестил Сайруса и прикрутил ему эту запись», — сказал я. «Она произвела на него довольно сильное впечатление. Я не сказал ему, что мы ее подделали. Думаю, поэтому у него сложилось впечатление, будто запись настоящая, и что мы нашли ее после того, как Хэкет выпрыгнул из окна, и все закончилось». Секунд 10 Крамер не сводил с меня глаз. «Временами, Макс», — с чувством проговорил он, — «у меня возникает ощущение, что ты гордость нашего агентства». «И насколько я понимаю, в большинстве случаев агентство остается у меня в долгу», — подчеркивая интонацией каждое слово, сказал я. «Но, полагаю, уж за дело-то Бакстера нас с Томом ждет премия?» На лице Крамера изобразилось неописуемое страдание. «Я больше всего на свете хотел бы дать вам обоим премию», — поспешно сказал он. «Но вы же знаете, как обстоят дела. Накладные расходы съедают всю выручку». После этих слов он быстро нагнулся, подхватил портфель с клюшками и направился к двери. «Да, только что вспомнил. У меня срочная встреча», — бросил он через плечо. «Но не думайте, ребята, что я не ценю работу, которую вы провернули». Он глубоко вздохнул. «И чтобы доказать, как сильно я вас ценю, почему бы вам не отдохнуть остаток дня? Весь день!» Дверь закрылась за ним так быстро, что никто из нас не успел ответить. И, вероятно, это было к лучшему. «Мне дурно», — с чувством сказал Фарли. «Такая щедрость! Она меня просто убивает, эта его щедрость!» «Разносит на кусочки», — согласился я. «Не проматывай такой прекрасный подарок в ближайшем баре, ладно?» «И не подумаю», — живо откликнулся Том. «Я проведу остаток дня прямо здесь, в кабинете Крамера, пиная мебель». Я поднялся с кресла и вышел в приемную. Еще оставался шанс, думал я, один маленький шанс, что выходной, может быть, все же не пройдет впустую. Тугой черный атлас нежно шелестел над пишущей машинкой. «Совершенно случайно», — осторожно начал я, — «мистер Крамер, да будут благословенны его щедрое сердце и душа, дал мне выходной на остаток дня и... нет», — твердо сказала она. «Но я... нет». «Но я думал...» «Нет». «Ты хочешь сказать... ты не хочешь?» «Временами, мистер Ройл», — мягко произнесла Пэт, — «вы довольно-таки быстро соображаете». Я подошел к телефону и набрал номер. «Я хотел бы поговорить с менеджером мистера Макса», — сказал я. «О дуэте». «Нет, я не шимпанзе». Конец книги. Читал Вячеслав Белоусов.